65 дней, правильно? Потому что это ведь был он самый, не так ли? Лишивший тебя мужского начала, способности создать копию тебя самого. Он отнял у тебя все, почти все. Поэтому ты отнял у него жизнь. И я тебя понимаю. Уинбау, Рейда и Бакли — это, правда, уже подпункт 3, шага номер 2. Предложить для совершенного преступления морально приемлемый мотив. Но я уже не добивался признания от него, а признался сам. Я понимаю, класс, потому что решил убить тебя по той же причине. Ты отнял у меня все. Почти все. Изо рта графа донесся звук, который я истолковал как смешок. А у кого из нас тут пистолет, а, Роджер? Я убью тебя, как тогда убил твою поганую псину. Я увидел, как заходили желваки у него на скулах, когда он стиснул челюсти, как побелели костяшки пальцев. Ты ведь ее больше никогда не увидел, верно? Она закончила свои дни кормом для ворон, наколотая на тракторную косилку Синдры О. Меня тошнит от тебя, Роджер Браун. Ты сидишь тут и рассуждаешь о морали, при том, что сам живодер и детоубийца. Тут ты прав. А тогда, посетив меня в больнице, ты ошибся. Что у нашего ребенка был синдром Дауна. Наоборот, все анализы подтверждали, что он был здоров. Я уговорил Диану сделать аборт, просто-напросто не желая делить ее с кем-то еще. Представляешь, какое неслыханное ребячество. Чистая, неприкрытая ревность к нерожденному младенцу. Я, наверное, сам в детстве недополучил любви. Как ты считаешь? А может, и с тобой такая же точно штука? Класс. Или злоба в тебе от рождения? Вряд ли класс граф слышал мои вопросы. Он уставился на меня с тем недоуменным выражением, которое свидетельствовало, что его мозг снова работает на полную катушку. Реконструирует, отслеживает каждую развилку выбора решения. Обратно к стволу, к истине, к тому, с чего все началось. Есть. Простая фраза, сказанная в больнице. «Сделать аборт, поскольку у младенца якобы синдром Дауна». «Так расскажи мне», — произнес я, видя, что он все понял. «Ты любил хоть кого-нибудь, кроме своей собаки?» Он поднял пистолет. Оставались последние секунды короткой жизни нового Роджера Брауна. В льдисто-голубых глазах графа плясали искры. Голос превратился в шепот. «Я собирался наградить тебя простым выстрелом в голову, Роджер, за то, что ты был достойной добычей для охотника. Но теперь думаю вернуться к первоначальному плану. Выстрелить тебе в живот. Я не рассказывал тебе, что это такое. Как пуля пробивает селезенку, а желудочный сок вытекает и жжет все остальные внутренности. И я погожу убивать тебя, пока ты сам не взмолишься об этом. Ты это сделаешь, Роджер». «А не пора ли кончать трепаться и выстрелить, класс? Не тянуть резину, как тогда в больнице?» Граф снова улыбнулся. «О, не думаю, что ты пригласил полицию сюда, Роджер. Ты ведь убил женщину. Ты такой же убийца, как я. Мы все уладим с глазу на глаз». «Подумай хорошенько, класс. Почему, по-твоему, я рискнул отправиться в судебно-медицинское отделение и пудрил им там мозги, чтобы забрать у них пакет с моими волосами?» Граф пожал плечами. «Элементарно. Это улика с твоей ДНК. По-видимому, единственная, которую можно использовать против тебя. Они ведь думают, что того, кого они ищут, зовут Уве Чикерют. Вряд ли ты собирался вернуть себе свою пышную гриву. Парик, что ли, сделать? Диана рассказывала, как ты дорожил своими волосами. Что для тебя это была компенсация твоего роста? Не очень большого, прям скажем, а?» «Верно», — сказал я. «Но...» «Не совсем. Иногда охотник за головами забывает, что голова, за которой он охотится, способна думать. Я не знаю, лучше или хуже она думает без волос, но в данном случае она заманила охотника в ловушку. Граф медленно моргнул, и я заметил, как его тело напряглось. Он почуял неладное. «Не вижу никакой ловушки, Роджер». «Да вот же она!» — сказал я и откинул в бок одеяло, лежавшее рядом со мной. Я увидел, как его взгляд упал на труп Уве Чикерюда и на пистолет-пулемет Узи, лежавший у того на груди. Граф среагировал молниеносно, навел на меня пистолет. «Не вздумай, Браун!» И я протянул руки к пистолету-пулемету. «Нет!» — крикнул граф. Я поднял оружие. Граф выстрелил. Грохот наполнил комнату. Я направил ствол на графа. Тот привстал на стуле и выстрелил еще раз. Я нажал на спуск. Потом отпустил. Раздался хриплый рев свинца, режущий воздух, стены дома Уве Чикерюда, стул, черные брюки класса графа, прекрасно развитые мышцы бедер под ними, пах и, как я надеялся, член, побывавший в теле Дианы, литую мускулатуру живота и органы, которые она защищает.